Обещающий холод. Кимико приехала в дом, выбранный ею для Вивиан Смоуэлл, прилегла на удобную плоскую кровать в выбранной для себя комнате, сунула служанке ноги, чтобы красила ногти, и зачерпнула ложкой фисташковое мороженое из ведерка. И в этот самый момент, когда на экране раскладушки стало 12:40, он позеленел в изумрудный жад. Встроенная в него золотая пластина приняла из ручного Ансени запрос от модуля Энергалат и превратила телефон в замаскированный под телефон передатчик. Да, этот разговор будет, потому что Джейкоб Эванс похищен. Она ждала этот разговор с тех пор, как не осталось сомнений, что существует посмертный проект Беляевского «Вивиан Смоуэлл». Его прощальный подарок Собдет или подношение ей – все равно. Девушка из числа отмеченных Андреем родилась максимально пригодной для проявления Собдет и также стала первым в своем роде защищенным носителем. Вивиан младенцем перенесла привязку к скрытому устройству в третьем слое Менра, куда Беляевский мог лазить, которая отменяла для нее преграды и позволяла действовать дистанционно. Для госпожи Сакаи важным было не столько это, сколько перспектива, что Собдет впервые за 2000 лет захочет дать полное проявление. Им есть о чем поговорить. Кимико подтвердила запрос и воскликнула. «Это вы, господин Мардукят? Как я счастлива!» И она хихикнула в кулачок. Ей нравилось поддразнивать его. «Господин Мардукят, я так обрадовалась, что вы позвонили, и совсем забыла сказать вам, что благословенны пути в небо. Простите, я сегодня не выспалась, и я так растерялась. Вы не будете сердиться на преданную вам Кимико?» «Все и во все времена», — гулко донесся голос Тиамата, давшего понять, что он счел нужным услышать только три слова. Такой неизменно серьезный. Для нее он всегда был Тиамат Мушрас Мардукхет. Очередные человеческие имя и фамилия Гельмут Леген принадлежали не ему, а марионетке, здорово преобразившейся с появлением Вивиан. «Смеетесь?» «От радости!» Она накрутила на палец черную спираль своих волос. «А вы слышите, какой ветер дует?» Ветер был только из носа усердной лисы, но Кимико понимала. «Какой ветер, господин Мардукет?» «Хватит!» — резанул тот. «Никогда не расслабиться с ней, но действительно, хватит!» «Вы про тот ветер, который дважды просыпался в месяце декабре и в третий раз поднимается на севере?» «Про него!» «Я молилась богам ветров, и они услышали мои молитвы». «Это были все ваши молитвы?» «Я день и ночь молилась о добром здравии господина Мардука и о вашем благополучии, господин Мардукхет, и о неспослании мне шанса наладить отношения с моей сестрой по небесам круга. Я хочу, чтобы Собдет проявилась на моей территории, чтобы я вместе с вами могла позаботиться о ее пробуждении». И отправила ложку в рот. «Он звонит, потому что тоже заинтересован в этом». Теперь, когда у Ану Мардука остановленное проявление и неясен масштаб его повреждений, Мардукхет больше, чем когда-либо одержим идеей, что Собдет — Мардук. Настало его время. Он вывезет подготовленный носитель с территории Эванса, пока тот не спохватился, что в его настройках покопались. Где он спокойно может оберегать проявление Собдет? Привезет ее в Европу? Себе поддержит скандал, который закатит Эванс, передаст Инпу Себе, и тот захлопнет перед ним двери. Только госпожа Амитерет является вариантом, который все потерпят. «Плохо хотите», — насмешливо сказал господин Мардукхет. «Вы должны были заранее доказать, что не устроите мне нежелательных сюрпризов, а вы до сих пор таите кота в мешке». «О чем вы говорите?» «Об Уриэце. А о чем же еще?» Кимико с усилием проглотила мороженое. «Земля, не готовая принять зерна, напрасно погубит их». «Оставьте это идиотам, которые не знали так хорошо, как вы и я, вашего покойного муженька. Наместник Беляевский был не дурак и грязно играл, как дышал. Он знал, что вы задумаете, когда вскроется, что растет носитель для Собдет. Он же оставил вам 19 предметов неопределенного предназначения. И вы хотите, чтобы я доверил вам главенство в новой жизни Эйоне Шантарна пару десятков лет?» Ей пришлось ответить. Я сожалею, господин Мардукхэт. Надежда, что он обойдет тему Уриэцы, пошла прахом. Дальше останется соглашаться на риск проверять их. Довольно подло с его стороны припирать ее к стенке в последний момент, но она сделала бы так же. Было время вызреть окончательному решению. Слишком многое на кону. Ее решение – уступка, несмотря на вероятность потерять несколько уриэцы или пострадать. Как и другие Ану, госпожа Амитарет очень не любила умирать в проявлениях. Обновление носителя обязательно запускает перезагрузку вспомогательной системы. Память становится недоступной на время и восстанавливается для сознания по отдельным фрагментам. Несколько лет блуждания по лабиринту снов, пока все дела в чужих руках, и этим все пользуются. Вот что будет, если эти уриэцы – оружие против нее. Кимико хорошо представляла, какое. Уриэцы базировались на той же кольцевой основе, что и ансени, и любые другие виды колец Мардуков Хет. Все они, по сути, или горлышко сосуда, или конец трубы. В случае, если Андрей подделал уриэцы и вывел в них каналы передачи энергии, например, от Сапрасетау, Ану и Мэйни Ароэо Амитерет получит разряд. Он будет недостаточно мощный, чтобы станция распознала атаку и начались последствия для Инпу, но достаточный по силе и продолжительности, чтобы вызвать помехи в канале связи с проявлением. А помехи – серьезная проблема. Давным-давно, исследуя свои слабые места, госпожа Амитерет определила, что если переключить сознание в истинное тело, на 39-й секунде отсутствия контроля над телом-носителем вспомогательная система начинает воспринимать его отсутствующим и сворачивает его жизнеобеспечение. Зная об этом, Амитарет не считала чем-то невероятным неполные проявления Собдет. Та делала их, научившись годами удерживать вспомогательную систему в 39 секундах. И всего лишь. «Сожалеете?» — нажал Мардукхет. «Если я привезу к вам Смоуэл, и ваше проявление погибнет, ваши себы станут сами знаете чьими. Я не получу прав доверенного лица опекуна. Вам это понятно?» «Да, господин Мардукхэт, этого нельзя допустить». «Но вы сейчас же начнете проверять все уриэцы». Кимико прикинула. В Чикаго, где сейчас находятся Вивиан Смоуэл и господин Мардукхэт, заканчивается 1 декабря. Получается, здесь, в Киото, живущем на 15 часов вперед, проявление Собдет начнется в остаток дня 2 декабря или в ночь на 3 декабря. Счет пошел на часы. «Одно условие, господин Мардукхэт». Его смех прозвучал дробью дождя. «Мы не можем исключать того, что уриэцы подлинные, поэтому если первый попавшийся окажется настоящим, я отложу проверку остальных. Они слишком важны, чтобы я растрачивала их попусту. Вы согласны, что условие разумно?» Заискивающе спросила Кимико. «Начните с этого. При благоприятном исходе...» «Мы все обсудим при благоприятном исходе», — перебил он. Экран телефона погас и тут же засветился белым, показывая новое донесение. Господин Мардукхэт распорядился подготовить к приему гостевой особняк Собдет в Чикаго. Он будет держать Вивиан в поле зрения, пока не дождется начала. Шанс велик, как никогда. Этим летом Тиамат спровоцировал Вивиан, и она использовала свою лазейку. Она сделала это неосознанно, но однозначно, что устройство перехода работает, и что она подошла к тому, чтобы вспомнить, как им управлять. И время приходит, поскольку группа, работающая по проекту наместника Беляевского, сделала упреждающий ход. Кимико откинула телефон, отставила ведерко с мороженым. Посмотрела на десяток аккуратных пятнышек мятного цвета у себя на ногах и на лису в скромном кимоно, которая изображала, что ее нет. «Ты», — сказала Кимико, — «как тебя?» «Бунсикас, досточтимая госпожа», — прошептала лиса, повернувшись к ней на коленях и сложившись. Кимико кинула себе в руку веер из ансени и прикрыла губы. Из 19 уриэцы 16 принадлежат мужчинам. «Бун, и вы двое, идите на улицу. Как можно скорее найдите молодого человека возрастом от 20 до 25 лет, неуродливого, не имеющего высоких целей в жизни, не влюбленного, не единственного сына у живых родителей. Ведите его сюда». «Слушаюсь, досточтимая госпожа Кимико». И Бун опустила желтоватые глаза. Она поднималась. Поднявшись, еще поклонившись, лиса попятилась и ловко скользнула за ширму. Часто протопали три пары ног. Бун убежала с двумя другими служанками, сидевшими за ширмой. «Пора и госпоже Амитерет заняться делом». Она встала. Сегодня она в топе шафранного оттенка, в длинном белом джемпере в сетку и в коротких джинсовых шортах. На церемонии с облачением нет времени. Ну и пусть. Имеет смысл одно. Она сошла с подиума, обойдя расписанную деревянную ширму. Та имела прорези вверху и доставала почти до потолка, затеняя место отдыха. В остальной части комнаты, одна стена которой была сплошь стеклом за панельными шторами, казалась в разы светлее. Кимико обвела ее взглядом. Комната практически пустая, с сияющим, словно политым маслом деревянным полом, с незажженными светильниками по углам, с несколькими комодами, стоящими лестницей. Нижней ступенью притулился низкий шкафчик из багровой древесины вишни. Кимико знала его огромным деревом, поднимавшим к солнцу благоуханные сугробы, которые как будто знала и ее. Однажды оно попрощалось. Явилось к ней в сон с Преямагаашем на своей огромной ветви. Ветер тронул его одежды и волосы, и они осыпались белым цветом. На той же неделе молния ударила в старую вишню. Она сгорела, а отвалившая ветвь осталась на память этим шкафчиком. Кимико присела, выдвинула верхний ящик и достала из него круглое зеркало и гребень. Поставив зеркало, быстро расчесав волосы, она сложила ладони и развела их, пропуская из обоих ансени длинный, от ее кончиков пальцев до локтя, золотой тубус в резных узорах. Держа его за торцы, она сняла свои печати, и слева выехал зеленый лоток. Зеленое на золотом фоне и с золотом. Золотом, слепо глядящим синим глазком. Она вынула заколку в виде двух золотых крепко свившихся рогатых змеек, смотрящих в разные стороны, и на нее сверкнула одна, затем другая пара синих шпинелей. Бегло оглядев их, Кимико левой рукой смотала свою роскошную гриву в жгут и привычными движениями прокрутила змеек через витки. Тяжело, почти 800 грамм. Из зеркала поглядела, задирая нос, юная красавица с овальным лицом, тонкой шеей и торчащими ушами. В зеленых сужающихся глазах она любила себя еще больше. Это тело служило ей больше 1300 лет. При благоприятном исходе она потребует у Тиамата извинений, при неблагоприятном — тем более. Она повернула голову, и самоцветы нехотя поиграли на свету. Заколка сидела на затылке немного сбоку и наискось, смотрелась болтом, пробившим голову. Бесценная вещь. Лишь реплика украшения, подаренного ей, Ану и Мэйни, Преямагаашем Синтерци Мардуком в эпоху Даеци, но реплика, созданная его ранийским продолжением, Кейенарненом Атамилом Мардуком на заре первой эры новой эпохи Нэн. Оригинальная заколка, некогда украшавшая белоснежные волосы Преямагааша, хранила изысканный порядок на голове Имейни в сосуде апофеоза Даеци, не видное ни ей, ни кому-либо. Она вместе с ним лежала на дне памяти Имейни. Преямагааш жил давно, слишком многие жили после него. Уже стали вечностью 65 тысяч лет, прошедшие под кулаком Кейенарнена Мардука. Его подарок имел то же значение, что корона, которую вручил бы человеку его бог, скупой на благоволение. На памяти госпожи Амитарет высший мардук-мужчина всегда был или анепреаш, или анепрешу, возгорание или угасание на уровне величия, обещающий тепло или обещающий холод. Первые появлялись на свет чаще, их негласно считали правильными в среде мардуков, и их любили люди, принимая характерные черты анепреаша за доброту и ласковость. Последним примером был Атамил, предшественник Кейенарнена, и анепрешу Кейенарнен стал его образцовой противоположностью. Склонный к уединению и хандре, злопамятный, вспыльчивый и жесткий. Если он оказывал знаки доброго внимания, то словно отрывая от себя куски. Так непросто ему было, и так искренен он был. Кимико еще проверила, как держится прическа, и прислушалась. В отдалении внизу перелились колокольчики голосов и брякнул, как палка в барабан, мужской баритон. «Молодцы!» Кимико прижала ладони к дверцам шкафчика, приставив Ансене к кольцам ручек, и дерево позеленело и растаяло, открывая тайную нишу. Черная чешуя живо заблестела, отражая огни в руках Кимико, и она подхватила ящик из литого обсидиана. По блестящим стенкам и по обвившему их дракону всполохами заплясали зеленые линии печатей. Поставив ящик на пол, подождав, когда последняя линия, самая толстая и яркая, прошьет стенки горизонтально на высоте 2/3 и погаснет, Кимико приподняла крышку и спустила ее держаться за край. Внутри были подаренные господином Беляевским уриеции. Темно-зеленые диски, шириной в пару сантиметров, уложенные на ребра в отдельные ячейки. 2 ряда по 10 ячеек и 1 пустая. Всего 19 лет жизни в союзе с ним. Всего 19 уриеции. Эци – жизнь. Ри – герой, выдающийся человек. В эпоху до Эци мардуки доверили Имейни сохранять для будущего великие умы, великие сердца. Та же технология, которая позволяла копить память Ану и пользоваться ею в проявлениях, позволяла записать жизнь человека и воспроизвести ее в другом. Следовало тщательно выбирать вместилище, чтобы наложение произошло наилучшим образом и скомпонованная личность продолжила уриеции. Надо было выбирать времена. Если бы не подозрение, что Беляевский обманул ее, Кимико все равно не использовала бы уриеции, пока не видела необходимости. «Госпожа, к вам гость», — прошептала Бун за дверью. «Пусть войдет». Дверь чуть слышно шаркнула по пазам. Парень шлепнул тапочками. 1 и 2. Кимико почувствовала его опаску, недоумение, интерес и легкое возбуждение. Еще бы. 3 хорошеньких девушки в традиционной одежде пристали с расспросами и затащили в особняк за высоченным забором, про который ходили слухи, что он заброшен и облюбован демонами. «Хорошего дня, госпожа Сакай», — сказал парень, стоя в отдалении. Богатство дома и 3 служанки приуменьшили его в росте. Он представился. «Я Кэзуки Мацуда». Кимико напряглась. Стоит ли надеяться, что так совпало? Или пора принять к пониманию, что гниющие руки Андрея потому до сих пор не тронули холодом ее шею, потому что было не время? Он хотел, чтобы она подумала сейчас, что это время наступает. Он хотел сейчас запугать ее, смутить, как Сеп Дуата, и заставить отказаться от участия в этом деле. Кимико краем глаза поймала Мацуду за фирменную зеленую куртку. Почтовый курьер, значит. Он стоял в почтительной позе. Если он согласился потратить рабочее время на левое приключение, наверняка он уже доставил посылки, и лисы пообещали ему хорошие деньги. «Мацуда-кун, проходите». Он остановился в 2 метрах и спросил. «А что мне нужно сделать?» «Назовите число от 1 до 19». 15, с замешательством ответил Мацуда. «Почему 15? «Я родился 15 марта». Кимико отсчитала 15-й уриеци, достала его. Он потянул ее ладонь вниз. Из левого ансени она вытащила средним пальцем стандартное кольцо в стройке и поднялась. Мацуда смотрел на ее руки. Она сжала кольцо 2 пальцами, и оно чуть щелкнуло, расправляясь, пока она подходила. Подняв кольцо перед собой, Кимико вставила в него уриеци. Тот ожил белым инеем по краю и резким движением вбила в грудь курьеру и отшагнула, давая ему рухнуть. Кимико Сакай жива.